С тех пор, как год назад один из детей, таких как мы, предсказал выброс за 15 минут. Житья нам совсем не стало. И всем плевать на то, что 6-месячный ребенок сделал это несознательно, и что получилось это у него всего один раз, и что именно он был первым рожденным в ареале ребенком, который вляпался и погиб в аномалии. Если раньше нас просто не любили из-за наших детей, то теперь разыскивают, чтобы их отобрать. Тихий голос Непра сорвался на сбивчивый шепот из-за наплыва эмоций. Они не желают понимать, что это всего лишь дети, только что появившиеся на свет. Маленькие, несчастные человечки, которые всего лишь пытаются выжить, которым нужно детство, игрушки, родители. Они не будут ничего предсказывать, если их посадить в клетку. Они просто умрут от страха и тоски. Они в домашних-то условиях его толком предсказать не могут. Народ считает, что если обезьянка подрастет, то будет предсказывать без ошибок. Медведь выбрался из лаза и стряхнул с плеч земляные комья. Они же умеют чувствовать аномалии. Когда немного подрастают, то умеют. Но выброс – это не аномалия, – возразил Тимур. Дети предсказывают его плохо, часто ошибаются, а если нет, то предупреждают за 5-6 минут. Может быть, с возрастом у них это станет получаться лучше, но это потом. Самому старшему из... Он горестно вздохнул. Из обезьянок было 1,5 года, и он тоже убежал в эпицентр. Ну, может, они вернутся еще? Попытался ободрить незадачливого папашу-здоровяк. Мы все на это надеемся. В голосе не просквозила безнадежность. Но отпускать своих детей никто не хочет. Я как-то чуть без глаз не остался, очень испугался, что не дослежу за Асей. Мы ведь к водяному из-за того и решились пойти, потому что он один из вас. Все говорят, что вы забираете к себе женщин из зеленой зоны и живете с ними. Поэтому мы надеялись на то, что у водяного тоже есть дети, и он нас примет. Медведь подумал, что дети у водяного действительно есть. Но ему крупно повезло обзавестись дочерью до близкого знакомства с ареалом. А еще надо как-нибудь привести сюда Бэмби и показать ей обезьянку. После этого она от него точно отстанет. Наверное. Здоровяк представил себе Бэмби, счастливо сообщающую ему, что у них будет обезьянка. Пожалуй, получив такую новость, он заглянул бы на склад. Где-то там лежала отличная бензопила, совсем новенькая. Медведь криво ухмыльнулся. Почему-то никто из родителей обезьянок к таким выводам не пришел. А ведь их в ареале не так уж мало. По слухам, не меньше сотни. Обезьянок, в смысле. И по этим же слухам, родители обезьянок, мягко говоря, сильно привязаны к своим желтым и пушистым детишкам. В чем лично он только что имел возможность убедиться. Поэтому среди молодых женщин, которым выпало ни с чем не сравнимое счастье жить в ареале, самым востребованным товаром являются контрацептивы всех мастей и видов, и даже уголовники закупают их тоннами для своих борделей. А вот родители обезьянок, судя по жене Тимофея, уже не переживают на эту тему. Возможно, расправ, когда говорит, что Непры больше принадлежат ареалу, чем остальные счастливые обладатели зуда. «Дальше я поведу». Медведь незаметно достал Ариадну и сжал ее в кулачище. Для надежности он заранее снял перчатки с обеих рук, перевесил пулемет на грудь и придерживал его тем самым кулаком под ствольной коробкой. Так Непру Ариадну не разглядеть, тем более сзади. Предположения он может строить всякие, но увидеть ничего не увидит. Это главное. «Посторонись». Он обогнал Тимура и быстрым шагом двинулся вперед, обходя вспыхнувшие вокруг сгустки смертельной энергии. «Иди за мной, не отставай!» Непр поспешно прибавил шаг, озираясь по сторонам в поисках агрессивно настроенного зверя. До поляны дошли довольно быстро. Болтовский газик стоял на прежнем месте, только уже развернутый в сторону базы. Туман, Рас и Болт стояли возле машины, дожидаясь медведя. Задняя дверца была открыта, и через нее было видно ферзя. Салмацкий по-прежнему напоминал изваяние, однако теперь его руки сковывали наручники, и сидящий рядом рентген не спускал глаз с пленника. Тимур, увидев столько вооруженных людей и машину посреди леса, запаниковал и отступил в кусты. «Это свои», – обернулся к нему медведь. «Не бойся, не съедят. Выходи, заодно познакомишься». «Пусть пока там посидит», – неожиданно произнес Болт. «Потом позовем. Поговорить надо». Сталкер кивнул рентгену, тот вылез из машины, захлопнул все двери и подошел к ним. «Что стряслось на этот раз?» – здоровяк посмотрел на Раса, убирая в карман Риадну. «Ферзь выпил всю водку и теперь отказывается выходить из машины». «У них нет зуда», – тихо произнес молодой сталкер, убеждаясь, что затаившийся в кустах Непр не слышит их разговора. «Ни у кого, даже у Ферзя». «Это как?» – опешил здоровяк, переводя взгляд на Болта. «Совсем нет?» «Не совсем», – еще тише ответил Болт. «Я пытался разобраться, но там все непросто. У тумана зуда нет. У него что-то с головой». «В этом никто не сомневался», – негромко воскликнул медведь. «Еще с того момента, когда он вместе с тобой полез между двух аномалий размером с колхозное поле». «Спасибо», – флегматично изрек Березов. «Ты настоящий друг». «Я не о том», – Болт жестом прервал обоих. «У него что-то изменилось в голове с тех пор, как он вышел из желтой зоны, в которой не помнит, где пробыл несколько дней. Я, когда внутрь его головы смотрю, сразу свою бабку вспоминаю, только она почему-то выглядит очень молодо». Сталкер нахмурился и не сильно потряс головой, словно отгоняя видение. «Странно. В общем, зуда у него нет. У Ферзя тоже что-то с головой, но там совсем по-другому. Опухоль у него в мозгах. Маленькая еще, но будет расти. Словно ему зуд на нее заменили, и вместо зуда его убьет она. Правда, не через 2 дня, но за 2-3 месяца справится. У рентгена зуд есть, но на нем живая вода. Она зуд как бы блокирует. Но она не может существовать вне ареала долго. Я на нее внимательно смотрел. Тут без ошибок. 9 дней без ареала, и живая вода выдохнется. Она из ареала силы берет. Тут она вечная. За пределы вышел, начался обратный отсчет. Так что или возвращайся к ареаловской воде, или остаешься без нее». «К воде?» – округлил глаза медведь. «Там же зов. Ах да, она же против него и сделана». «Живая вода – жидкостный артефакт», – Болт кивнул, подтверждая догадку медведя. «Для восстановления ей нужна вода. Местная. В общем так, ферзь через 19 с четвертью часов станет полностью самостоятельным. У рентгена есть 9 суток безбедного существования без ареала. Туману вообще море по колено». «Нам необходимо срочно покинуть ареал», – вступил в разговор контрразведчик. «Желательно немедленно. Я вызову помощь, как только окажусь в зоне покрытия мобильной связи. Нам необходимо отыскать подходящее место, чтобы ее дождаться. На данном этапе крайне важно сохранить свидетеля. Мы должны переместить его в надежное место до того, как он начнет чинить нам препятствия. Что можно сделать для того, чтобы максимально быстро покинуть местность, в которой Белов хозяйничает безраздельно?» «Легко сказать». Медведь устало потер глаза, обдумывая услышанное. «Такие мероприятия неделями готовятся. Надо Непра спросить. Он сказал, что может с кем-то поговорить, но у него там свои заморочки. Они поддерживают вашу добрую традицию. У них тоже что-то с головой. Только на почве своих обезьянок. Так за них трясутся, что нормально соображать перестают». Здоровяк коротко ввел всех в курс дела. С минуту рентген размышлял над полученной информацией, после чего уверенно заявил. «Договариваться этому человеку ни с кем не придется. Он сам в силах осуществить нелегальную транспортировку. Это очевидно. Неприсоединившиеся подвергаются преследованиям со всех сторон. Они опасаются открыто перемещаться по ареалу, но им в любом случае необходимо пополнять запасы воды и пищи, достать которые можно либо у торговцев, либо вне ареала. При этом поселение вашего знакомого немногочисленно, что резко снижает боеспособность, но повышает скрытность. Они также не ведут дел с контрабандистами, хотя это проще и дешевле, чем добираться до магазинов или приемных пунктов. Вопрос безопасности в данном случае не более чем отговорка. Ничто не мешает им проводить торги с контрабандистами совместно со своими соседями. Более того, это повысило бы боеспособность обоих поселений. Следовательно, у этого человека есть собственный канал поступления товаров с большой земли. Необходимо мотивировать его помочь нам. Разумно было бы сыграть на его родительских чувствах. Контрразведчик перевел взгляд на Тумана. «Мы можем попросить Лаванду остаться в его поселении на несколько дней в качестве педиатра. Это был бы существенный рычаг воздействия. Женщина в любом случае выглядит менее опасной, нежели мужчина с оружием, пусть даже и он и военврач. Айболит должен быть на базу, предварительно уведомив неприсоединившихся о том, что вернется с необходимыми лекарствами. Если их детям не нужны медикаменты, с нашей стороны будет разумнее пойти на обман и утверждать, что прием неких препаратов необходим для предотвращения побега в эпицентр». «Да если за это время какая-нибудь обезьянка все-таки сбежит», – хмуро уточнил Туман, – «то эти люди Лаванду убьют? Из мести или от возмущения?» «Это предложение, а не приказ», – рентген был бесстрастен. «Кроме того, анализ их действий позволяет предположить, что на месть они не решатся. Они боятся особ и еще больше боятся за своих детей. Крайне маловероятно, что за двое суток убегут все дети-мутанты». «То есть ее не станут убивать, а попросту выставят за дверь», – успокоился Березов. «Я могу оставить ей Ариадну». «И дикие звери сожрут ее вместе с Лавандой», – закончил за него Медведь. «Жалко же Ариадну», – он покосился на насупившегося Березова. «Шучу, Туман, шучу. Сейчас что-нибудь придумаем. Только не называй свою обезьянку в мою честь, я тебя очень прошу». Здоровяк обернулся и поискал глазами Тимура. Вокруг окончательно стемнело, паутина погасла, и разглядеть одетого в маскировочный халат Непра с невидимкой было совершенно невозможно. «Тимур, ты еще не сбежал?» – поинтересовался Медведь. «Подойди, тут дело по твоей части». От утопающих в темноте кустов бесшумно отделилась тень в виде человеческого силуэта. Непр приблизился к майору и остановился в паре метров от газика. Он кивнул Расу, потом с опаской указал на машину и что-то беззвучно произнес, явно не решаясь подходить ближе. «Привет, Тимур!» – поздоровался в ответ Рас. «Тише, сними, не слышно тебя!» Медведь подумал, что Непр явно в панике, раз подключился к этому мету. Наверняка уже несколько раз хотел убежать, но не смог решиться. Тимур спохватился и торопливо сунул руку в набедренный карман для метов. Он извлек оттуда почти плоский мутный минерал округлой формы и переложил его в обычный карман. «На этом месте крупная грава сидела больше года», – Непр инстинктивно посмотрел на УИП. «Я ее вчера здесь видел. Этой машины не было. Из зверей вокруг не стало. Это аномалия?» «Нет», – Медведь для пущей очевидности постучал пальцем по борту газика. Но едва он коснулся свежевыкрашенного железа, тело изнутри хлестнуло обжигающей ледяной болью. Дыхание перехватило, и здоровяк невольно выдохнул. «Чистый он. Не обращай внимания, это же ареал. У нас тут форс-мажорные обстоятельства. То, о чем мы с тобой говорили, нужно организовать прямо сейчас. Поможешь? Мы отблагодарим. До твоего возвращения наша девушка-врач позанимается здоровьем ваших детишек, понаблюдает за беременной, назначит нужные процедуры, поможет женщинам. Айболит вам медицинских препаратов принесет, чтобы обезьянки не шалили. А это тебе, лично от меня». Здоровяк отстегнул свой УИП и протянул его Непру. «Бери. Он работает в желтой зоне. Радиус обнаружения 2 метра и 4 сантиметра. Скоро о том, как такое возможно, узнают все. У тебя такой УИ будет у первого. Что еще? Денег дадим. Раз, сколько у нас с собой?» 50 000 грина, ответил молодой сталкер. «Можно потом с Айболитом еще передать». «Я...» – сглотнул Непр, не ожидав подобного. «Мне нужно посоветоваться с женой и друзьями». «Пойдем, посоветуешься», – одобрил Медведь. «Нам все равно возвращаться. Лаванда еще не в курсе, что у вас остается, да и Айболита нужно за лекарствами отправить». Он окинул взглядом тихо паникующего Непра и тихо вздохнул. «Вдвоем пойдем, не бойся. Остальные здесь дождутся». «Я могу провести только троих», – Тимур взял себя в руки и спрятал подаренный УИП. Похоже, до рождения обезьянки он не был робким человеком, и даже теперь собирать волю в кулак ему удавалось лучше своих собратьев по родительскому долгу. «Я не вру. Если идти надо прямо сейчас, то до границы с нейтралкой берите хоть всех. Своих». Он невольно бросил взгляд на предплечье рентгена, на котором не было УИПа. «Но дальше пройти смогут только четверо, я и еще трое. И надо Надю с Асей предупредить. Они будут волноваться. Ася – это вредно».